Но землемер Баукьеро ничего не видел. Он сидел и с болью думал о своей непростительной ошибке. Инженер Фонтана, который пил в это время кофе в гостиной супругов Дозио, тоже думал о непростительной ошибке, допущенной им 3 минуты назад. Правда, у него были смягчающие вину обстоятельства. Когда речь зашла о сельских ресторанах на холмах и о том, сколь они вредны для больных гастритом, он шутливо упрекнул Витторио. «Как ты мог бросить меня на съедение шведам, а сам удрать неизвестно куда?» «Ваш муж даже горячего не дождался», — объяснил он Анне Карли. «Поди знай, что шутка вызовет у сеньоры Дозио такую реакцию». Она побледнела, а Витторио, наоборот, густо покраснел. Только тут Фонтана сообразил, что совершил грубейший промах. «Нет, нет, мне вовсе не интересно узнать, что ты делал в тот вечер с убийственным спокойствием», произнесла Анна Карла. «Это твое личное дело. Ты, как и я, мог отправиться в кино, возможно. Мы даже смотрели один и тот же фильм». «А, так ты была в кино? Почему ты мне об этом не сказала?» Сразу перешел в контрнаступление Витторио. «Больше того, мое алиби проверить невозможно, а твое, скорее всего, какое алиби, объясни толком. Только после того, как все объяснишь ты». Инженер Фонтана, который был верующим, спросил себя, почему церковь в своей бесконечной мудрости не считает оплошность грехом. Значит, его невозможно искупить и тем самым облегчить свою душу. Эти пререкания между мужем и женой, возникшие целиком по его вине, мучили его сильнее, чем смертельный грех. «Но ты хорошо сделал, что сбежал», — сказал он Витторио с неестественной живостью. «То был не ужин, а бомба замедленного действия. Такой длинный, такой тягостный». Витторио испепелил его взглядом. Опять промах. «Раз уж мы заговорили о тягостных проблемах», — с улыбкой сестры милосердия сказала Анна Карла, «я хотела бы, дорогой Фонтана, получить от вас кое-какую информацию». Фонтана охотно открыл бы ей любые военные тайны, лишь бы переменить тему разговора. «Да-да, я вас слушаю. Вы несколько месяцев тому назад рассказывали Витторио довольно пикантную историю, вполне возможно», — с опаской подтвердил Фонтана, чувствуя, что почва вновь уплывает из-под ног. «Вы рассказывали о тех же шведах и об одном, ну, непристойном органе. Но в чем именно суть истории, я толком не поняла, ибо вы, увидев меня, смутились и заговорили о чем-то другом. Не припоминаете?» «Да, если не ошибаюсь, речь шла», — промямлил инженер Фонтана, пытаясь предугадать, какие еще мины его подстерегают. «О чем же шла речь? Вы рассказывали анекдот?» «Да, честно говоря, нет. И это были не шведы, а голландцы». Фонтана, собравшись с духом, приступил к рассказу. Сначала он все рассказал полиции и лишь потом сообщил нам. «Весьма любезно с его стороны», — прошипела Пивана-младшая. «Такой бестактной выходки я от Орлорио не ожидала. Ведь я же ему ясно дала понять, что мы не хотим быть замешанными в подобную грязную историю». Генерал дипломатично наклонил голову в знак согласия, а также для того, чтобы отпить из стакана оршад. Он не собирался горячо осуждать некорректный поступок адвоката Орлорио. День был очень жаркий, и здесь, на террасе графини Пивано, можно было наконец-то насладиться благодатной свежестью. Собственно, ради этого он и пришел к ним сегодня. И главное, меня поражает наивность полиции. Стоило им узнать, что Гароне упоминал о камнях, как они решили, что напали на верный след. А у Гароне язык был без костей. Если бы я вздумала рассказать полиции обо всех его дурацких выдумках, мне бы и недели не хватило. Она никак не могла успокоиться. теперь завтра в дом нагрянет вся оперативная группа искать вчерашний день и позорить нас».